Глава вторая. Совет. На другой день, проснувшись с рассветом, Фродо, превосходно отдохнувший и бодрый, решил прогуляться по берегу Бруинина. Когда он оделся и вышел в парк, из-за отдаленной горной гряды встало огромное, но не яркое солнце. В воздухе серебрились осенние паутинки, на листьях мерцали капельки росы, а над речкой таяла предрассветная дымка. Сэм молча шагал с ним рядом, радостно вдыхая росистый воздух и удивленно разглядывая далекие горы, покрытые сверкающими снежными шапками. За крутым поворотом извилистой дорожки они увидели Бильбо и Гэндальфа. Те сидели на низкой каменной скамейке, искусно вырубленной в прибрежном утесе, и беседовали. Бильбо приветственно улыбнулся. — Доброе утро, — сказал он хоббитам. — Совет, я думаю, скоро начнется. — Скоро? Ты уверен? — спросил Фродо. — А я надеялся немного погулять. — Меня так и манит тот сосновый лес. Фродо кивнул в сторону бора, черневшего на северном склоне долины. — Погуляешь, если еще не стемнеет после совета, — сказал ему Гэндальф. — Но я не стал бы загадывать вперед. Нам нужно многое сегодня обсудить. Вскоре в замке прозвенел колокол. Элронд созывает участников совета. Поднимаясь со скамьи, проговорил Гэндальф. — Вы оба приглашены, и Бильбо, и Фродо. Опаздывать здесь не принято. Пойдемте. Маг зашагал по дорожке к дому, Бильбо и Фродо двинулись за ним. А забытый и немного обиженный Сэм, что-то бормоча, поплелся сзади. Гэндальф подошел к той самой веранде, где накануне Фродо встретился с друзьями. Поднимаясь по лестнице, Фродо оглянулся. Солнечное утро разгоралось в день. Под берегом мирно шумела река, небо звенело птичьими трелями. И Фродо показалось, что его злоключения, так же, как разговоры о грозной туче, встающей над миром, приснились ему. Слишком спокойным, ясным и ласковым было это осеннее утро. Но, переступив порог зала совещаний, хоббит обнаружил, что лица гостей, которых Элронд пригласил на совет, были необычайно тревожными и сумрачными. Первым Фродо увидел Элронда, потом заметил Горислава и Глоина, а в углу, хмурясь, сидел Арагорн, на нем был выцветший плащ. Остальных собравшихся Фродо не знал. Элронд посадил его возле себя, оглядел молчаливых гостей и сказал: «Позвольте представить хоббита Фродо, племянника Бильбо из далекой Хоббитании. Нелегким и опасным был его путь, а в раздол ему пришлось прорываться с боем». Потом Элронд назвал гостей, которых Фродо видел впервые. В зале сидел сын Глоина Гимли, эльф Гелдер из селения Серебристая Гавань, посланный в раздол с Эрданом Корабелом, эльф Леголас, сын Трамдуила, короля эльфов Северного Лихолесья, несколько эльфов-советников Элронда во главе со старшим советником Эристором. А немного поодаль от остальных сидел высокий темноволосый человек с жестким взглядом светло-серых глаз на красивом, благородном и мужественном лице. Его давно не стриженные волосы беспорядочными кудрями не спадали на плечи, прикрывая тонкое серебряное ожерелье с бледно-перламутровым самоцветом впереди. Через плечо у него была перекинута перевязь с охотничьим рогом, оправленным в серебро. А его дорогая и богатая одежда, он был одет для путешествия верхом, посеревшая от пыли, заляпанная грязью и залоснившаяся до блеска от конского пота, говорила о долгих и трудных странствиях. Он с удивлением смотрел на Фродо и Бильбо. «А это Барамир», — представил его Элронд, — «посланник людей, живущих на юге. Он прибыл лишь сегодня утром, и я разрешил ему участвовать в совете, потому что беды его народа связаны с общей бедой Средиземья». Не все, что обсуждалось на совете Элронда, надобно пересказывать в нашей истории. Сначала речь шла про окраинные земли, о которых Фродо ничего не знал, а поэтому рассеянно слушал говоривших, но когда слово предоставили Глоину, Хоббиту сразу же стало интересно. Ведь с подданными Дайна дружил Бильбо. Оказалось, что гномы Подгорного царства давно уже ощущают смутную тревогу. «Много лет назад, — рассказывал Глоин, — нас обуяла тяга к переменам. Все началось незаметно, исподволь. Некоторые гномы почему-то решили, что нам стало тесно в одинокой горе, что не худо бы найти пристанище попросторней. Пошли разговоры про Марийское царство, или на языке гномов Казад-Дум, созданное трудами наших отцов. Многие утверждали, что настало время вернуться в наши исконные владения. Мория. Глоин грустно вздохнул. Мечта гномов Северного края. Наши предки стремились к богатству и славе. Они вгрызались в горные недра, добывая драгоценные камни и металлы, пока не выпустили на поверхность земли замурованный в огненных безднах ужас. Гномам пришлось бежать из Мории, но они постоянно вспоминали о ней со страхом и тайной надеждой вернуться. Однако поколения сменялись поколениями, и ни один гном, кроме Трора с дружиной, не решился возвратиться на родину отцов. А Трор сгинул в Казад-Думе навеки. И вот туда отправился Балин. Король Дайн не хотел его отпускать, но он ушел, сманив Ори с Оином и многих других отважных гномов. Это было 30 лет назад. Вначале Балину сопутствовала удача. Присланный от него гонец рассказал, что они проникли в древнее царство и начали восстанавливать брошенные жилища. Но с тех пор никто не слышал о Балине. Ну вот. А потом, около года назад, к Дайну прибыл еще один гонец, да только не от Балина, а из далекого Мордора. Он явился ночью на черном коне и, вызвав Дайна к сторожевой башне, надменно передал ему, что Саурон Великий, так назвал своего хозяина гонец, хочет заключить с гномами союз. Он обещал вернуть нам магические кольца, если мы расскажем ему про хоббитов. Саурону Великому, — заключил гонец, — известно, что одного из них ты некогда знал. Дайн не сразу нашелся с ответом, и Сауронов гонец пренебрежительно добавил. Могучий властелин Саурон Великий полагает, что ты в знак будущей дружбы найдешь ему этого мелкого воришку. Именно так выразился гонец. И попросишь... А если он не отдаст, то отнимешь кольцо, которое он когда-то украл. — Это кольцо ничего не стоит, — продолжал гонец. — Но Саурон Великий хочет увериться в твоей дружбе на деле. Выполни поручение великого властелина, и он отдаст тебе 3 кольца, принадлежавшие в древние времена гномам. Да и Марийское царство станет твоим. Великий властелин позаботится об этом. А если ты не можешь одолеть хоббита, скажи хотя бы, где он живет. И тебе обеспечена щедрая награда, но страшись обмануть Саурона Великого. Последние слова гонец прошипел, как будто внезапно превратился в змею, так что воины, охранявшие башню, содрогнулись. Однако Дайн твердо сказал, «Я не могу дать тебе ответа сразу». Мне надо обдумать твои слова. Думай, но не трать слишком много времени с явной угрозой, проговорил гонец. А разве я не властен над своим временем? Не теряя достоинства, спросил Дайн. Пока еще властен, буркнул гонец и, не попрощавшись, скрылся во тьме. С тех пор нас гложет мрачная тревога. Даже если б голос Саурунова гонца был сладким, как мед, мы все равно встревожились. Нам ясно, что любые предложения Саурона таят в себе угрозу и подлое вероломство. Мы знаем, что крепнущую мощь Мордора питают не выкорчеванные вовремя корни, а ее сущность, остается прежней. Дважды возвращался гонец Саурона и дважды уезжал, не получив ответа. Он назначил нам последний, по его словам, срок и явится за ответом в конце этого года. Я пришел в Раздол предупредить Бильбо, что его упорно разыскивает враг, и узнать, если Бильбо сам это знает, зачем врагу понадобилось кольцо, которое якобы ничего не стоит. И еще государь Дайн наказал мне попросить совета у владыки Раздола, ведь на нас надвигается черная тень. Совсем недавно нам стало известно, что к Бранду, правителю Приозерного королевства, тоже являлся гонец от Саурона, а у Бранда очень тяжелое положение. На восточных границах его владений того и гляди разразится война. Если гонцы не получат ответа, Саурон двинет свое черное воинство и против Дайна, и против Бранда. А тот боится надвигающейся войны и может подчиниться черному властелину.